Помещения для команды были разделены на маленькие каюты, на 4-5 коек каждая. Большая часть их была закрыта, но я увидел, как несколько матросов спят на койках, даже не закрыв двери. Вахта, видимо, была длинная. К счастью, на дверях были таблички с именами тех, кто проживал в той или иной каюте. Как назло, были упомянуты только фамилии, а вместо имен были проставлены инициалы. Ну неужели было трудно подумать и спросить ее фамилию? Любой идиот догадался бы, только не ты, Джейк. Я прошелся по запутанным коридорам, щуря глаза в тусклом свете, и нашел всего 4L. Так, кто там? Лорелея Михайлович? Маловероятно, но кто знает. Лорелея Суфануани? Ух, невероятно. Тем самым я сократил выбор до двух. Н. Элфинкельгор и Л. Питерс. Пусть будет Питерс. Я постучал. Приглушенный ответ. Я постучал вновь, бормотание и жалобное ворчание. Дверь открылась, и на пороге стояла Лорелея в потрепанном синем халате с припухшими глазами. «Да?» — она прищурилась, пытаясь меня разглядеть. «Вы кто?» «Неужели мое лицо так легко забыть?» Минутой позже она сообразила. «Ах да, шоферюга!» В глазах ее появилась настороженность. «Что вам надо?» «Окажите мне любезность. Одновременно это возможность воззвать к вашей совести. Это как же? Я в беде, и мне нужна ваша помощь». Она озабоченно нахмурена, потом пожала плечами. «Ну, заходите, что ж стоять в коридоре?» И распахнула дверь. «Ну, сперва я хочу вам кое-что показать, и вернее, кое-кого». «Кого?» — спросила она. «Эй, вы, куда идете?» «Да хочу показать вам своего приятеля, вернее, приятельницу», — сказал я, идя по коридору. Остановился и поманил ее пальцем. «Ну, идемте же». «Я не уверена, что мне пойдет на пользу такое знакомство», — сказала она кисло. «Ведь вы тот самый тип, который хотел ткнуть мне взад фонарем». Я собирался объяснить, что по ошибке принял ее за мужчину, но вовремя остановился, прежде чем такая оплошность вылетела из моего глупого рта. «Ну, простите меня, ради бога, я был просто как на иголках. Я первый раз сунулся в морское чудовище». Это ее немного смягчило, она вышла в проход. «Ну ладно, но если только станете делать что-нибудь непонятное и дикое, я закричу, что меня насилуют. Вам не понравится то, что после этого с вами сделают». «Наверное, не понравилось бы». Она прошла за мной все расстояние, отделявшее нас от чулана с метелками. Открыл я дверь. Это заставило Лорелею вытаращить глаза и посмотреть на меня с еще большим недоверием. «Окей, Винни!» — позвал я. Когда Винни высунула мордочку из чулана, с Лорелеи свалилась вся ее циничная маска, как сморщенная кожура со свежего апельсинечка. Она мигом преобразилась, засияла совершенно детской улыбкой и оказалась еще моложе, чем сперва показалась мне. Улыбка шла ей гораздо больше, чем обычно капризная гримаса. «Ой, какая она прелесть!» — спросила Лорелея. «Это ведь она? Правда? Откуда она?» «Винни», — сказал я, показывая пальцем, — «это Лорелея». «Привет, Винни!» «Привет, привет!» «Винни родом с планеты, которая называется Оранжерея. Ты про эту планету когда-нибудь слышала?» Она подошла поближе и погладила Винни по голове, запуская пальцы в густой блестящий мех. «Нет, это что, в земном лабиринте?» «Да. Ты родилась здесь? Ну, я имею в виду, на консолидации внешних миров?» «Ага. А посмотрите только на эти ушки. Ой, какая она лапочка, она ваша?» «Винни не домашняя зверюшка, но она путешествует со мной, и я отвечаю за нее. Как ты отнесешься к тому, чтобы присмотреть за ней?» Лорелея хихикнула. Винни, казалось, была заворожена цветом и фактурой халактика Лорелеи. Она все время трогала и обнюхивала ткань. «Ой, я с большим удовольствием», — сказала она, потом прикусила губу. «Не знаю, я на этом рейсе все время должна стоять двойную вахту. У нас не хватает людей, я не знаю, когда у меня будет время». «Да вам много времени и не понадобится. Винни вполне может сама о себе позаботиться. Ну, собственно говоря, я имел в виду нечто совсем специфическое». «А что такое?» Потом вспомнила, она сказала. «А, ведь вы говорили, что попали в какой-то переплет». «Это Винни попала в переплет». «Она?» «Да, я хочу, чтобы вы ее спрятали». «Ну, наверняка вы знаете каждую щелку и уголок на этом корабле. Ну, где могла оставаться?» «А ее никто бы не нашел. Правильно я говорю?» «Ну да, конечно, но почему?» «Лорелея, на этом корабле есть люди, которые хотели бы похитить Винни. Может быть, даже хуже, она в большой опасности». Лорелея была поражена. «Да кому понадобится причинить зло этому существу? И почему, Господи?» «Ну, это трудно объяснить, но в основном ситуация такова. У Винни есть кое-какие ценные сведения, и эти люди очень хотят их заполучить. А для этого им надо заполучить Винни». Лорелея, словно защищая, обхватила Винни за плечи. «У нее есть сведения? Да что такое она может знать-то, что?» «Винни разумно и даже очень разумно существо. Не позволяйте ее внешнему виду вас обмануть. Как я уже сказал, она личность, а не животное». «Хм!» Она скептически посмотрела на меня, и ее цинизм начал возвращаться. «А откуда я знаю, что это не вы ее похитили?» «Ну, спросите Винни». Она была скорчила мне презрительную гримасу, чтобы ответить по достоинству, но передумала. Она наклонилась над Винни и показала на меня. «Он твой друг, Винни? Вот этот человек друг?» Винни повернулась ко мне и обожательно улыбнулась. «Юг!» — сказала она и протянула руку, чтобы покрепче ухватиться за мою. «Джейк Дьюг!» Она стала лизать мою руку. «Дьюг! Дьюг! Дьюг!» И мне стало только слегка не по себе. Лорелея смущенно улыбнулась. «Что ж, полагаю, вы не обманываете меня». Она выпрямилась и протянула мне испачканную пылью руку. «Рада познакомиться с вами, Джейк». Я взял ее за руку, но тут мы услышали голоса в соседнем коридоре. «Быстрее сюда!» — прошептал я. И мы забрались в чулан. Когда два матроса прошли мимо, я спросил. «И что вы скажете, Лорелея? Вы нам поможете?» «Ну, конечно. Я знаю как раз такое место, какое надо. Я могу приносить ей воду и еду. Ну, когда у меня будет время, но ей придется сидеть тихо и не мешать». «Винни никому не мешает, не нервничает. Она будет вести себя образцово. Тут я кое о чем вспомнил. Еда все же может оказаться проблемой. Ей нужна еда с ее планеты, как всем инопланетянам. Ну, как и нам тоже». Я вздохнул и прислонился к перегородке. «Наверное, этому нельзя помочь, вот только если...» Одна маленькая надежда была. «Лорелея, вы не знаете, в команде нет никого с оранжереей? Но он, возможно, знает, какая пища может стать заменителем. Ну, что может оказаться пригодным в пищу Винни? Биохимия очень странная штука. Ну что, все в команде родом с внешних миров?» «Нет, полно таких, как что пробили сквозь неизвестный портал. Но я никогда не слышала, что кто-то говорил, что он родом с оранжереи». «Так, а как насчет Деметры? Ну, так называется это место по-научному, нет? А кто-нибудь когда-нибудь, может, говорил, что он родом из Маш-Сити? Это самый большой город». «Нет, не то, чтобы я такого слышала». В свете, который падал из дверей, я увидел, как она трет лоб ладонью, пытаясь вспомнить. «Маш-Сити, погодите, где я видел это раньше?» «Вы это видели? Именно видели?» «Да, где-то, на чем-то было написано, вот черт, не могу вспомнить. Где-то было...» Она щелкнула пальцами. «Ну да, конечно, это было помечено на контейнере, который мы подняли из-под палуб. Груз? Ага, мы положили все это в верхний трюм. Барахло какого-то экстра-класса. Контейнер не был помечен, но кое-какие доски отвалились от обшивки в грузовом лифте. Там внутри были большие связки чего-то, завернутого в пластиковые простыни, а на этих простынях как раз было название. Какая-то компания, не помню, что это было, и что-то насчет химикатов, но там было написано «Маш Сити» на интерсистемном «Полла де Маш». Я помню, потому что спросила, где это такое, а Ларри, который со мной работает, и говорит мне: «Ты, дурочка, это просто город, где живут Маши». И он все время каламбурит. «Но ничего, парень, вот почему я запомнила название. Мы везем кучу таких контейнеров». «Так, так, так...»